Глава 4. Я помешиваю шоколад, стараясь не капнуть на свою горячо любимую книгу «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Я перечитываю ее в третий раз. Судя по всему, мне не помешает освежить материал в памяти. Слушайте, спрашивайте об их интересах. Делайте так, чтобы человек почувствовал себя значимым. Я все размышляю, какое мероприятие организовать для подружек-мамочек. Нужно что-то уникальное и запоминающееся, что-то, что мы не делали раньше. Мне вдруг приходит идея — элегантное чаепитие, вроде тех, что устраивала моя бабушка. Прекрасный повод достать сервиз из тонкого фарфора. Я переборю свой страх и смогу что-нибудь организовать. Наверное. Я заканчиваю с шоколадом и иду в подвал за сервизом. Включаю свет, в нос попадает облачко пыли, и я чихаю. Подвал — это сырая комната со всякими мерзкими ползающими существами, которых я стараюсь избегать. Надо быстро управиться. Непомеченные пластиковые контейнеры неровными рядами выстроились у стен. Понятия не имею, в каком из них лежит сервиз, но, надеюсь, смогу разобраться. Телефон вибрирует, я достаю его из кармана. Это Эйвери, звонит мне по фейстайму. Я отвечаю на входящий, и на весь экран высвечивается ее широкая улыбка. Со времен колледжа Эйвери совсем не изменилась. Все такая же потрясающая, с выразительными карими глазами, как у олененка. Иногда мне кажется, что я смотрю прямо в ее душу, словно она — отражение моей. Мы очень похожи, в том числе и своей дерзостью. Правда, в Спрингшире мой острый язык затупился. Эйвери хмурится. «Ты где? Подружка, ты только не пугайся, но сзади тебя висит огромная паутина», — говорит она. Я бросаюсь вперед и верещу, а Эйвери смеется. «Смотрю на тебя и уже сама чешусь». «Уф, ну спасибо», — говорю я. «Я хотела обсудить мой предстоящий визит, но, похоже, ты там чем-то жутким занимаешься». Я у себя в подвале, ищу бабушкин фарфоровый сервиз. «Особый случай?» Решила устроить чаепитие. Эйвери корчит рожицу. «Что?» «Чаепитие звучит скучно и не похоже на тебя». «Соглашусь, на меня в колледже это не похоже. Когда мы занимались учебой поздними вечерами, к книжкам прилагался попкорн, Milk Duds, карамельные ириски в шоколаде, Mountain Dew, сладкий газированный напиток, и перерывы, в которых мы орали «I'm every woman» Уитни Хьюстон. Эйвери знает меня лучше остальных и частенько выступает в качестве моей памяти. Я не все помню с колледжа. Все таки с первого года обучения прошло больше 20 лет. «Устраиваешь вечеринку, чтобы продвинуть бизнес?» «Не совсем». Я не рассказываю ей, что хочу спасти дружбу с мамочками. Не уверена, что она поймет. Хотела попробовать организовать что-нибудь веселое. «Весёлое?» — она вскидывает бровь. «Твоя жизнь так изменилась. Видимо, это из-за семьи и жизни в пригороде». «Вроде того», — говорю я. «Не могу представить, чтобы Эйвери устроила чаепитие для своих друзей-одиночек». «У тебя на лице написаны все твои переживания. Не забывай». «Если что-то пойдет не по плану, ничего страшного в этом нет». Она права. У меня есть причины не устраивать вечеринки, но я хватаюсь за любую соломинку, пытаясь спасти нашу дружбу. Я осматриваю Эйвери и говорю, «Ты как-то по-новому уложила волосы? Мне нравится». «Подруга, я только что проснулась!» Я смотрю на часы. «Так уже полдень по твоему времени». Эйвери, как обычно, выглядит сногсшибательно, даже только что встав с кровати. Высокие скулы, кожа сияет. Эйвери живет в Атланте, и мы, к сожалению, видимся в лучшем случае раз в год. Я позвонила на работу и взяла выходной для себя. Логично. У Эйвери ответственная работа в информационной безопасности. Она держит хакеров на расстоянии. У тебя все хорошо? Да, ничего такого, что не исправит сон. «Кстати, о волосах. Первыми к тебе направляются мои средства для волос». «Хорошо, буду знать». Эйвери всегда по-особенному ухаживала за волосами. Даже в колледже она тратила все свои заработанные в пекарне деньги на салонные средства и говорила, что они сохраняют ее естественные кудряшки. Мне всегда они нравились. Мои безжизненные колтуны грязного блонда, которые я обычно собирала в пучок, и рядом не стояли. «Я так жду нашей встречи», — говорит Эйвери. «Привезу мамин рецепт джамбалай прямиком из Нового Орлеана. Встряхнем твой мир». Она этого не знает, но он уже вертится волчком. Звучит здорово. «Кстати, как там Майя джамбалая?» Майя обожает тетушку Эйвери по многим причинам. И одна из них — ее приятный характер, не говоря уж о том, что та без ума от Майи. «У нее все отлично. Ждет не дождется тебя. С энтузиазмом говорю я. Принесу огромную упаковку мармеладных мишек для нее одной. Ладно, возвращайся к своим делам. Я пойду отмокать в ванне с пеной. Осторожней, у тебя там паук». Я сбрасываю звонок, беру сверху средних размеров контейнер и заглядываю внутрь. Там лежит выпускной альбом. Не хочу смотреть на свои старые фотографии. В голове всплывают брекеты и сальные волосы. То были не лучшие 4 года как по воспоминаниям, так и по моему внешнему виду. Я старательно подавляю почти все мысли о старших классах, особенно о девчонках-задирах. Я достаю спортивный бомбер и старые учебники, складываю их в стопку. Их уже давно пора выкинуть. Становится ясно, что сервиз не в этом контейнере, но я все равно просматриваю содержимое. Мне интересно, что еще я найду. Любовные письма из прошлого? Это вряд ли. Был у меня однажды парень-ботан в 10 классе, но мы едва ли держались за руки, не говоря уж о пылких письмах друг другу. Я провожу рукой по изорванной потрёпанной тетради. Наверное, это в ней я скрупулезно вела заметки по химии, на которую еле-еле наскребла достаточно баллов. Я открываю тетрадь. Нет, не по химии. Это дневник. И, судя по дате у первой записи, даже не со времен старшей школы. Как он сюда попал? Я читаю первую страницу. 15 мая 2002-го. Когда я стану миссис, у меня будет 4 воспитанных красивых ребенка, 2 девочки и 2 мальчика, которые во всем будут слушаться меня. Они будут добрыми, умными, с IQ, как у гениев, и будут всем помогать. Мой дом всегда будет убран и чист. С пола можно будет есть. Все игрушки будут лежать на местах. Дом у нас будет очаровательный. Макс будет обожать меня и приносить цветы раз в неделю. Я буду в своей лучшей форме, потому что у меня будет время и энергия заниматься спортом и готовить полезную пищу. Я буду планировать наше питание и походы за продуктами. Я буду брать выходные на работе, чтобы помогать в школе своих детей. Но еще у меня будет время, чтобы 2 раза в неделю видеться с друзьями за кофе и бранчем. Когда дети будут возвращаться из школы, я буду готовить им перекус. Потом они займутся чем-нибудь на свой выбор, Макс вернется с работы и будет играть с детьми, пока я готовлю ужин. Каждый вечер мы, как семья, будем вместе есть полезный ужин и делиться, за что мы благодарны этому дню. Все помогут мне убраться. К 8 вечера домашнее задание будет сделано, а свет погашен. По выходным у нас будут долгие поездки и волшебные приключения. Мы будем частью большого сообщества, в котором мы все друзья и поддерживаем друг друга. Наши дети будут играть вместе, мамы будут полагаться друг на друга, у нас будет идеальная семья и идеальная жизнь. Жизнь не будет скучной, она будет необычной. Запомните мои слова. Я потираю лоб. Бедная малышка Фэллон. Она и понятия не имела. Не знаю, смеяться мне или плакать. Почти ничего из этой записи не сбылось к нынешнему моменту, 20 лет спустя. Уже столько времени прошло. Подсознательно я по-прежнему верила, что все будет именно так, как я написала столько лет назад. Я вздыхаю, захлопываю тетрадь и кладу ее на образовавшуюся стопку. Так, сервиз должен быть в следующем контейнере. Заглядываю внутрь и понимаю, я нашла золотую жилу. Снимаю пузырчатую пленку и обнаруживаю хрупкую белую чашку с серебристой каемочкой. Одну сторону украшает цветок с голубыми лепестками, просто, но элегантно, всегда любила этот сервиз. «Все получится. Я спасу нашу дружбу». Я закрываю глаза, вспоминаю бабушку и почти чувствую цитрусовый запах, исходящий от нее. Новый ингредиент моего шоколада — лимонная цедра. Макс поможет мне отнести тяжелый контейнер с сервизом наверх, когда вернется с работы. Я смотрю на горку ненужной ерунды из старшей школы и решаю, что разберусь с этим как-нибудь в следующий раз. Запихиваю все обратно в контейнер, и из моего дневника выпадает бумажка. Я замираю, когда понимаю, что это. То письмо. Медленно наклоняюсь и подбираю его. Я случайно нашла его вскоре после своего 18-го дня рождения, накануне отъезда в колледж. Я давно хотела его выкинуть, но никак не могла заставить себя это сделать. Это письмо знаменует один из самых шокирующих дней моей жизни. Тогда я начала сомневаться во всем, во что когда-либо верила. Смогу ли я сейчас с этим разобраться? Нет, не смогу. Я столько лет никому об этом не рассказывала, потому что хотела оставить это в далеком прошлом. Я отношу письмо наверх, к своему шкафу в спальне, беру с полки коробку, где храню фото и открытки от Макса и Майи. Я мешкаю, раздумывая, стоит ли класть его к своим прекрасным воспоминаниям. Потом решаю, что здесь ему и место. Может, однажды оно принесет мне что-то помимо ужаса.